Глава 8. Еще некоторое время я слышала вопли этих несчастных женщин. Клянусь, это был не сон. Дьявольское наваждение, возможно, но точно не сон. Я слышала, как женские крики разносятся по коридорам замка Лилют, и не могла пошевелиться от ужаса. Валерия отложила распечатки. Руки слегка подрагивали, от прочитанного по коже пробегал мороз. Да, это был дневник юной экзальтированной особы, воспитанной на рыцарских романах. И, пожалуй, не следовало принимать историю о мертвых женах-призраках слишком близко к сердцу. Но черт побери, беседа Анны и барона де Ре у запретной двери живо напомнила Валери то, что пережила она сама, спустившись в подвал особняка. У Этьена тоже имелась запретная комната. Это что, такая странная семейная традиция? Читать больше не хотелось. Валери закрыла папку и отправила ее на прикроватную тумбочку. Пожалуй, действительно надо ложиться спать. Эмоций на сегодня хватало и без истории об оживших мертвецах. Девушка попросила Бертрана выключить свет и почти сразу провалилась в тяжелый, беспокойный сон. Звуки приятной музыки, разливающиеся по спальне, вытащили Валери из сна, как рыбак вытаскивает из глубоких вод свой улов. Шторы автоматически раздвинулись, впустив в комнату яркий утренний свет. Девушка прикрыла глаза рукой и перевернулась на другой бок. «Бертран, разве я ставила будильник?» «Простите за ранний подъем, мадам. Хозяин просил разбудить вас пораньше. Он предположил, что вы захотите привести себя в порядок перед столь важным днем. Кстати, поздравляю с помолвкой». «Спасибо», — кисло сказала Валери, сползая с кровати. Она чувствовала себя разбитой и невыспавшейся. Еще бы, на часах было всего 6 утра, а ей всю ночь снилось, будто мертвые невесты Этьена Моро, запертые на техническом этаже, кричат и просят о помощи. Конечно, этот сон повторял историю, прочитанную накануне в дневнике Анны Леруа Балье, и было бы глупо вкладывать в него какой-то другой смысл. «Во сколько у нас сегодня завтрак?» — спросила Валери. «Через 45 минут». Вздохнув, девушка направилась в ванную комнату. Она надеялась, что контрастный душ поможет взбодриться. 40 минут спустя, спускаясь на завтрак, она чувствовала себя немного лучше. Чашка кофе от Джади, и это утро уже не будет казаться таким беспросветно тяжелым. Лифт едва достиг первого этажа, Валери представила, что сейчас увидит Этьена и... Тьфу ты! Забыла надеть кольцо! Судорожно застучав по цифре 3 на сенсорной панели, она заставила лифт двинуться обратно. Влетев в комнату и нацепив кольцо, побежала назад к лифтам и спустилась на первый этаж. Этьен уже приготовил завтрак. Яичница и кофе стояли на столе. «Доброе утро», — сказала Валери. Замешкавшись, она подошла к Этьену и, привстав на цыпочки, поцеловала его. Внезапно ей стало неловко. Еще бы, ведь еще вчера утром она не могла вот так запросто подойти и поцеловать этого человека. К такому предстояло привыкнуть. «Кажется, Бертран меня подвел. 5 минут назад он сказал, что ты спускаешься. Как видишь, мой дворецкий не такой уж идеальный». Этьен сел за стол и подцепил вилкой остывший кусочек яичницы. «Из-за него придется давиться холодным завтраком». «Бертран не виноват», — сказала Валери. «Я действительно возвращалась в комнату. А завтрак, если хочешь, можно разогреть в микроволновке». Этьен скривился, словно ему посоветовали полить яичницу винным уксусом. «Ненавижу разогретую еду. Садись уже». Валери послушно села. Кажется, утро выдалось тяжелым не только для нее. Этьен явно был не в настроении. Хотя, может, он просто переживал, предвкушая много забот? «И почему же ты возвращалась?» — поинтересовался он. «Я...» В голове, как назло, не появлялось ни одного стоящего оправдания. Убедив себя, что отношения следует строить на честности, Валерия ответила. «Забыла надеть кольцо». «И что бы я, по-твоему, сделал, приди ты на завтрак без кольца?» — нахмурился бизнесмен. «Убил бы тебя». «Кто знает, но лучше не рисковать», — попыталась пошутить Валерия. «Я подумала, ты решишь, что для меня это не имеет особого значения. Но на самом деле я просто плохо спала и поэтому туго соображаю. Слишком много эмоций вчера». «Надеюсь, днем ты будешь соображать лучше», — проворчал Этьен. Это прозвучало грубо, хотя чего она ожидала от такого человека, как Моро? Вчера он проявил нежность, но это явно был исключительный случай. Сейчас же он вел себя как обычно. Ну, или немного грубее, чем обычно. «Зато у него всегда все схвачено», — подумала Валери. Пока она, как наивная школьница, планировала признаться в любви, Этьен уже бронировал ресторан, чтобы сделать ей предложение. Это даже немного пугало. «Какие у нас планы на день?» — спросила Валери. «После завтрака летим в Париж. Моя помощница сопроводит тебя в салон красоты на примерку свадебного платья. К 14 часам встречаемся в ратуше, где и пройдет вся церемония. Можешь пригласить всех, кого посчитаешь нужным. После небольшой фуршет и вернемся домой». «Никогда бы не подумала, что свадьбу можно организовать за один день», — произнесла Валери, делая глоток кофе. Этьен прав. Остывший он был уже не таким вкусным. «Просто хочу закрыть этот вопрос побыстрее». Все-таки Валери не совсем понимала Этьена. Едва ли он был таких строгих нравов, что считал секс поводом для свадьбы. Значит, Моро настолько одинок, что готов связать жизнь с малознакомой девушкой? Почему тогда он оставался холостяком до 35 лет? «Не мне его судить», — подумала Валери. «Я такая же одинокая. И поступаю точно так же. Делаю шаг в неизвестность». Это было безумием и безрассудством. Но разве не в этом суть настоящей любви? Дать волю страсти, отринуть страх, и будь что будет. Этьен отвел Валери всего полчаса на сборы, прежде чем они отправятся в Париж. Успокаивало лишь то, что в городе ее ждал салон красоты и новое платье, а значит, можно сильно не беспокоиться о своем внешнем виде. Однако в эти полчаса Валери также планировала сообщить о своей предстоящей свадьбе немногочисленным гостям. Еще до завтрака, принимая душ, она решила, что в их число войдут только Луи, мама и брат. На торжество могли явиться несколько однокурсниц и школьных подружек, но очевидно, что это лишнее. Сегодня Валери планировала видеть рядом только самых близких людей. Луи был уже в курсе дела, поэтому она написала короткое сообщение. «Привет. Свадьба сегодня в 14:00 в Парижской ратуше. Жду». А вот разговор с матерью грозил затянуться, поэтому Валери приготовилась отвечать на многочисленные вопросы. Мать подняла трубку почти сразу, хотя изобразила недовольство. «Валери, ты смотрела на часы? Надеюсь, все в порядке?» Девушка прекрасно знала, что мать встает рано, и это не то время, в которое звонок дочери мог выглядеть неуместным. «Да, мам. Решила позвонить тебе пораньше, чтобы ты успела собраться». «Куда еще собраться?» — с подозрением поинтересовалась Дюран-старшая. «На мою свадьбу». Как и ожидала Валери, после этой фразы возникла пауза длиною в несколько секунд. «Что ты имеешь в виду?» «Мам, Этьен сделал мне предложение, и сегодня мы летим в Париж, чтобы расписаться». «Этьен Моро?» — воскликнула Каролина Дюран так, что Валери пришлось отодвинуть трубку от уха. «Не может быть! Сегодня? Почему же ты сообщила мне эту чудесную новость в самый последний момент? Мне совершенно нечего надеть, и это просто чудо, что я записалась в парикмахерскую именно на сегодняшнее утро». Каролина Дюран причитала по поводу того, что не успеет навести лоск, а Валери успокаивала ее тем, что у нее те же самые проблемы. Она не стала упоминать, что получила предложение только вчера вечером, а сделала вид, что всего лишь хотела быть уверенной в дате и месте. Валери беспокоилась, что мать будет заваливать ее вопросами, но, кажется, ее совершенно не волновали тонкости их взаимоотношений, а больше всего интересовал результат. На втором по важности месте у нее стоял салон красоты и выбор соответствующего наряда. «Дочка, я так горжусь тобой!» — искренне сказала мадам Дюран. «Да, мам, я знаю», — отозвалась Валери, и ее голос заметно дрогнул. Где-то в глубинах подсознания билась неприятная мысль. «Ты не гордилась мной так, когда я получила работу в Геральдической палате». Валери старалась не думать об этом. Мама ею гордится. Все, точка. Получив от мамы обещание, что та сама сообщит новость Лорану, Валери сказала, что ей надо бежать, и положила трубку. Поразмыслив, скинула папку с распечатками дневника Анны в сумку. Будет чем заняться в полете. И отправилась к будущему мужу на второй этаж. В Париж Этьен и Валери прибыли около половины 10 утра. Они вылетели из Сен-Себастьен-де-Альп на частном самолете, принадлежащем компании Моро. А значит, избежали волокиты с посадкой на рейс, проверкой документов и прочими формальностями. По сравнению с завтраком, настроение Тьена заметно улучшилось. Во время полета он много шутил, советовался с Валерией, какой костюм ему лучше выбрать для церемонии, и радовался, что погода позволила вылететь без помех. Это были два разных человека, будто ультрасовременный особняк превращал доброго, нежного Этьена в капризного и неуживчивого. «И ничего удивительного», — подумала Валери. «Станешь тут злым, если за окнами дома один только лед и холодные скалы». Она искренне надеялась, что дело именно в этом, а не в каком-нибудь биполярном расстройстве. Перепады настроения у Этьена она заметила уже давно. По прилете жениха и невесты уже поджидали две машины. Первым делом Этьен познакомил Валери со своей помощницей Абель. Рыжая, с веснушчатым лицом, девушка казалась слишком юной и неопытной. Но мнение Валери мгновенно изменилось, когда та выдала Моро расписание на день и начала отчитывать за неявку на утреннее совещание, которое она, впрочем, провела сама. Прежде чем Абель успела рассказать ему все о перспективах сотрудничества с японцами, Этьен поспешил ретироваться. Как поняла Валерия, ему предстояло купить свадебный костюм, кольца и тоже посетить салон. «Итак, мадам Дюран», — начала Абель, когда молчаливый шофер вырулил на проезжую часть. «Просто Валерия, хорошо?» «Как вам угодно», — тут же согласилась Абель. «Сегодня я буду весь день сопровождать вас. Если появятся какие-нибудь вопросы, проблемы, сразу обращайтесь ко мне, и мы все решим. Договорились?» «Конечно. Сейчас мы поедем на примерку, а также выберем для вас необходимые аксессуары». «А какое у меня будет платье?» — поинтересовалась Валерий скорее для поддержания разговора. «Мы подберем вам что-нибудь из новой коллекции Веры Вонг», — ответила Абель, когда машина свернула на северную автомагистраль, ведущую в центр. «Правда?» — ахнула Валерий. «Я с детства мечтала о таком». В голове сходу всплыли образы Кэрри Брэдшоу, Энн Хэтуэй и Дженнифер Лопес. Еще подростком Валерий заглядывалась на их свадебные наряды, представляя, как сама будет выходить замуж. И кто мог подумать, что в итоге этим мечтам будет суждено сбыться? «Сегодня ваш день, и, разумеется, вам положено все только лучшее», — подвела итог Абель. Пускай она была лишь наемной сотрудницей и говорила в первую очередь то, что от нее хотели услышать, Валерий все равно захлестнула чувство благодарности. Она на секунду ощутила, будто едет с подругой, которая во всем ее поддерживает и искренне желает, чтобы праздник прошел без эксцессов. Расслабившись, Валерия начала болтать о свадебных платьях звезд. Абель была в курсе всех модных трендов и умело поддерживала беседу. За разговорами они быстро добрались до центра. Шофер припарковал машину на стоянке для VIP-клиентов, и Абель повела Валерию в бутик. На этой улице сосредоточились десятки магазинов со свадебными платьями. Но Валерия не сомневалась, что они идут в наилучший. И действительно, с порога она окунулась в золотую роскошь. Блестящая бежевая плитка на полу, яркие люстры, светло-коричневая кожаная мебель и подсвеченный круглый подиум в центре для примерки платья мечты. Вокруг на огромных позолоченных вешалках висели десятки платьев. Некоторые, самые пышные, стояли отдельно, на манекенах. Видимо, Этьен привык бронировать не только рестораны, но и бутики. Поскольку едва за девушками закрылась дверь, хозяйка задернула шторы и заперла дверь на ключ. «Будущее, мадам Моро, как мы вам рады!» Темнокожая женщина средних лет, не стесняясь, разглядывала Валерий с ног до головы. От подобного внимания девушке стало немного не по себе, но уже через несколько секунд она сообразила, что это было не праздное любопытство, а взгляд профессионала. Еще бы! Хозяйке бутика предстояло нарядить невесту миллиардера, причем как можно быстрее. «Прекрасная фигура, прекрасная! Проблем не будет. Тиффани, бегом сюда!» Из подсобки выскочила перепуганная девица. На плечах у нее висела измерительная лента, а в губах она сжимала булавки. Нервно кивнув Валерии, она посмотрела на хозяйку. «Подавай платье», — распорядилась хозяйка и, повернувшись к Валерии, совсем другим тоном поинтересовалась. «Есть какие-то пожелания по поводу вашего будущего образа?» «Да, если можно, что-то не очень пышное. Не хочу выглядеть, как взбитые сливки», — улыбнулась Валерия. «Ха-ха!» — неестественно засмеялась хозяйка. «Ну, конечно! Тиффани, тогда неси сразу третье!» Помощница мигом скрылась за тяжелой портьерой и вернулась с платьем в руках. Платье было кружевное, совершенно очаровательное, и будь Валерия одна, она бы взяла его сразу же, причем без примерки. Впрочем, когда она его надела, и Абель, и хозяйка в один голос сказали, что оно не подходит. Так повторялось еще несколько раз, пока, наконец, хозяйка не хлопнула в ладоши. «То, что надо!» Валерий посмотрела на Абель. Рыжая помощница Моро ободряюще кивнула и улыбнулась. Нацепив очки, Валерий подошла ближе к зеркалу. Изящная, с открытыми плечами, узкой многослойной юбкой и поясом из розовой ленты, платье расширялось к полу. «С очками надо что-то делать», — едва слышно шепнула хозяйка, наклонившись к Абель. Но Валерий все равно ее услышала. Она покрутилась перед зеркалом и согласилась, что действительно выглядит прекрасно. «Сюда идеально впишутся жемчужные украшения», — произнесла хозяйка, убедившись, что Валерий все нравится. Она принесла жемчужный ободок, серьги и кулон. Разобравшись с этим, команда принялась подбирать сумочку и туфли. Примерка длилась долго, и от высоких каблуков у Валерии разболелась поясница. Заметив, как избранница ее шефа морщится и потирает спину, Абель доверительно сказала: «Я на свадьбе чувствовала то же самое. Тут дело не в бюджете. И богатые, и бедные невесты страдают одинаково». Валерий благодарно кивнула ей за слова поддержки, но была просто счастлива, когда ей позволили переодеться обратно в джинсы и рубашку. Она старалась не думать о том, что на каблуках предстоит провести весь день. Салон красоты находился в нескольких минутах езды от бутика, в который им еще предстояло вернуться. «Мы успеваем?» — забеспокоилась Валерий, заметив, что Абель смотрит на часы. «Конечно, все строго по графику». Абель не создавала ненужной суеты, и эта ее черта очень нравилась Валерии. Даже если что-то и шло не так, это оставалось тайной. Рыжая помощница улыбалась, транслировала абсолютное спокойствие и уверенность в том, что все идет как надо. «Всё-таки машины так не могут», — думала Валерия. Бертран бы тоже не создавал лишнего беспокойства, но человеческая поддержка — это совсем другое. В салоне красоты Валерии отвели в VIP-комнату. И если она и ожидала, что ею будут заниматься лучшие мастера, то явно не думала, что все одновременно. Четыре девушки предупредили, что задача Валерии — сидеть в специальном кресле и как можно меньше шевелиться, а уж они займутся ее маникюром, педикюром, прической и макияжем. «Будь у нас побольше времени, мы бы, конечно, не делали прическу одновременно с маникюром, но тут надо успевать», — призналась миниатюрная китаянка, отвечавшая за макияж. Видимо, она не разделяла мнение Абель, что они двигаются строго по графику. Прежде чем наносить косметику, она выдала Валерии комплект контактных линз. «Сегодня обойдемся без очков, как бы они вам ни шли», сказала визажист, очаровательно улыбаясь. Валерия не любила линзы, но сегодня пришлось согласиться с общим мнением. Они плохо сочетались с ее потрясающим платьем от Веры Вонг. Китаянка помогла Валерии надеть линзы и занялась очищением кожи. В каждом ее движении, скупом и уверенном, сквозил огромный опыт. Иногда она что-то рассказывала Валерии или спрашивала, комфортно ли ей, но это было лишь непринужденной болтовней, нацеленной на то, чтобы клиент расслабился. Не возникало никаких сомнений, что каждая из девушек сделает свою работу хорошо, поэтому единственное, о чем по-настоящему мечтала Валерия, чтобы они управились как можно быстрее. «Сейчас красим глаза, прикройте веки. Не двигайте руку, а то лак не высохнет. Не сползайте с кресла, пожалуйста». Валерия выполняла все, что ей говорили. На миг ей пришло в голову, что в подобных салонах следует практиковать связывание. Ну, или наручники. «Вот чего не хватает Этьену в его замечательной коллекции пыточных инструментов», — размышляла Валерия. «Стула ведьмы. И в этом салоне он бы пригодился. Если развести под сиденьем огонь, жертва, то есть клиент, моментально забудет про затекшую поясницу или шею». От этой мысли Валерия усмехнулась, за что сразу же получила нагоняй от визажиста. «Ой, не двигайтесь, я же делаю контур». Спустя целую вечность мучения закончились. Девочки одна за другой завершали свою работу, пока, наконец, визажист не сказала, что все готово. Не веря своему счастью, Валерия размяла затекшие руки, ноги и шею и подошла к зеркалу. Каким-то удивительным образом парикмахер смогла уложить волосы Валерии так, чтобы ее банальное каре смотрелось объемно и празднично. Пригодился и жемчужный ободок, который они приобрели в салоне Веры Вонг. Вопреки переживаниям Валерии, макияж выглядел неброско. Он лишь освежал и словно подсвечивал лицо молодой невесты. Для маникюра и педикюра выбрали классический французский дизайн — нежно-розовый лак и белый полумесяц на кончике ногтя. «Просто замечательно!» — воскликнула Валерия, разглядывая себя в зеркало. «А будет еще лучше, когда вы наденете платье», — — сказала Абель. «Нам пора». Наспех попрощавшись с мастерами салона, Абель и Валери вернулись в свадебный бутик. Потому в каком темпе ее наряжали и доводили до нужной кондиции идеальной невесты, времени оставалось немного. Чтобы лишний раз не нервничать, Валери специально не смотрела на часы. Она и без того начала ощущать необъяснимую внутреннюю дрожь. Кажется, Этьен был совершенно прав, когда решил уложить все переживания в один день, а не растягивать их на целый месяц. Абель протянула Валери небольшой букет из белых роз. «Выглядите просто чудесно. Месье Моро будет очарован. Кстати, церемония начнется через полчаса. Нам пора выезжать». Она подхватила сумку Валери. «Если позволите, я буду отвечать на звонки, поступающие на ваш телефон». «Хорошо», — кивнула Валери. Сейчас она согласилась бы со всем, что говорит Абель. Будущая мадам Моро чувствовала себя так, словно ее подхватил мощный поток, противиться которому глупо, бессмысленно, да и просто невозможно. Оставалось лишь двигаться вперед, надеясь на благосклонность Рока. Словно героиня романтического фильма, Валерий ехала в машине, наблюдая, как впереди вырисовываются купол и колонны городской ратуши. И вот она уже выходит из салона автомобиля, а Бель поправляет ее фату. К ним подходят мама, Луи, брат, улыбаются, поздравляют молодую невесту, восхищаются ее красотой. Сейчас Валери видела себя со стороны, так, словно это происходило не с ней, а с какой-то другой, посторонней девушкой. Потрясающее платье, ратуши, родные. Все это чудесный сон, такого просто не может быть. Ведь еще вчера утром она просто работала с Этьеном Моро, помогала восстанавливать его родословную и представить себе не могла, как все может измениться за один вечер. Ощущение нереальности началось, когда Валери вышла из бутика и села в автомобиль, но также резко закончилось, как только она заметила Этьена. Девушка не в первый раз видела Моро в дорогом костюме, но сейчас он действительно смотрелся, словно принц из сказки. Для церемонии он выбрал черный классический костюм и черную бабочку. Из левого кармана пиджака выглядывал паше, ненавязчиво намекая на благородное происхождение и чувство стиля молодого бизнесмена. Увидев невесту, Этьен улыбнулся и помахал ей рукой. Валери сделала то же самое, окончательно осознав, что все происходящее — не плод ее воспаленного воображения, а реальность. Любая девушка именно так представляла свою идеальную свадьбу, и все, что сейчас требовалось от Валери — наслаждаться происходящим. В сопровождении близких Валери двинулась к входу в ратушу, где ее ожидал Этьен. «Выглядишь еще лучше, чем обычно», — произнес он вместо приветствия. «Благодарю», — улыбнулась молодая невеста. «Познакомься, это моя мама Каролина Дюран, брат Лоран и мой лучший друг Луи». «Очень рад». Этьен поздоровался с каждым по очереди. «Думаю, мы сможем подробнее пообщаться после церемонии. Нас уже ждут». «Обязательно пообщаемся». Дюран-старшая разглядывала будущего зятя так, словно она была фермером, а он племенным жеребцом. «В конце концов, мне нужно понять, чем вы так быстро сумели покорить мою дочь». Валерия прекрасно знала, что мать просто набивает цену, пытаясь представить все так, будто это Моро повезло породниться с их семейством, а не наоборот. «Я действительно счастлив, что Валери согласилась стать моей женой. А ведь еще недавно я считал себя закоренелым холостяком», — вполне серьезно сказал Этьен. Судя по улыбке и слегка увлажнившимся глазам Каролины Дюран, еще сильнее расположить к себе будущую тещу просто не представлялось возможным. Чтобы попасть в зал ратуши, надо было подняться по длинной винтовой лестнице, ведущей из холла. Это могло стать целым испытанием, учитывая длину и шлейф свадебного платья. Этьен взял Валери за руку, и она поняла, как это хорошо. Знать, что теперь ты можешь рассчитывать не только на себя, но и на своего партнера, человека, который никогда тебя не отпустит и не оставит. Они медленно шли по ковровой дорожке, устилавшей лестницу, любуясь гипсовыми статуями и огромными картинами в нишах, пока, наконец, не оказались на втором этаже. «По традиции, в зал вас должен завести мужчина с вашей стороны. Отец, брат или другой родственник», — шепнула Абель. «Лоран», — позвала Валери брата, — «поможешь?» «Ну, конечно, сестренка. Сочту за честь». Лоран подошел к сестре и подставил локоть. Она взяла брата под руку. Сегодня он, как и все присутствующие мужчины, надел классический костюм. Кажется, Валери впервые видела его в таком виде и радовалась, что он принарядился специально к ее свадьбе. «Непривычно видеть тебя в чем-то, кроме джинсов и клетчатых рубашек», — — улыбнулась Валери. «А представь, каково мне видеть тебя в свадебном платье», — прищурился Лоран. Фигурой, характером и даже этим прищуром он очень напоминал их отца, и Валери с тоской подумала, что именно его она должна была держать сейчас под руку. Наверняка Жак Дюран одобрил бы выбор своей дочери и сумел бы подружиться с Этьеном. Наконец, распорядитель зала объявил, что гости могут заходить. Первым вошел Этьен, вслед за ним — Валери и Лоран. Он подвел сестру к одному из двух стульев с бархатной обивкой, стоявших в центре зала, и наверняка предназначенных для жениха с невестой. «Удачи!» — напутствовал ее брат. Отпустив руку Валери, он пошел вглубь зала, к матери и Луи. Пока церемония не началась, Этьен и Валери сели на свои места, лицом к кафедре. Немногочисленные гости расположились чуть позади. Спустя пару минут дверь слева от кафедры распахнулась, и в зал вошел мэр с двумя помощницами, которые несли папки с документами. Все встали, поприветствовав его аплодисментами. «Прошу, садитесь!» — с добродушной улыбкой обратился мэр к гостям. По традиции, через его плечо была перекинута лента в цветах французского флага. «Я счастлив приветствовать вас по такому приятному поводу, как бракосочетание двух удивительных, молодых, красивых людей — Валери Дюран и Этьена Моро. В этот необыкновенный день я искренне желаю новобрачным прекрасного будущего, наполненного любовью, верностью и заботой друг о друге. Пускай эта церемония запомнится вам на всю жизнь и станет залогом вашего взаимного уважения, тепла, единства». Мэр произнес небольшую вступительную речь и затем перешел к Кодексу гражданского права. Он зачитал статью закона, согласно которой муж и жена должны обеспечивать совместное проживание, уважать и поддерживать друг друга, взаимодействовать по всем вопросам для достижения совместного блага. «Вы подготовили брачный договор?» — поинтересовался мэр, закончив перечислять их права и обязанности. «Нет, никакого договора у нас не будет», — ответил Моро. Валери не знала и, по правде говоря, даже не успела задуматься о том, будет ли у них какой-то свадебный контракт. Впрочем, если бы она об этом и думала, то определенно решила бы, что да. В мире миллиардеров финансовые вопросы решались юристами, четко и безжалостно. Предвидя реакцию матери, Валери обернулась. Та стояла, распахнув глаза и прикрыв рот рукой, словно Этьен Моро только что лично подарил ей остров. Луи, не стесняясь, утирал слезы, Лоран стоял с каменным лицом. «Что ж, значит, настало время подписать бумаги и обменяться кольцами», — сказал мэр. Этьен и Валери подошли к кафедре, где уже стояли открытые коробочки с кольцами. «Можете сказать друг другу несколько слов, прежде чем надеть кольца?» «Валери, я надеюсь, что ты никогда не пожалеешь о сделанном выборе, и мы будем любить друг друга всю жизнь». Этьен извлек из коробочки кольцо и надел его на палец Валери. «Я счастлива, что повстречала тебя». Только сейчас Валери заметила, как сильно трясутся ее руки. Доставая кольцо из коробочки, она едва не выронила его. Кое-как, справившись с волнением, сумела таки надеть его на палец будущего мужа. «От имени закона счастлив объявить вас мужем и женой. Месье Моро, можете поцеловать жену», — произнес мэр. Этьен наклонился к Валери и нежно поцеловал ее в губы. Затем они по очереди подписали бумаги, которые поднесла одна из помощниц мэра, и тот вручил им свидетельство о браке. Церемония прошла быстро, но спустившись в холл и сделав общую фотографию, Валери ощущала такую усталость, словно только что пробежала 15 километров. Впереди еще был поход в ресторан, и Валери надеялась расслабиться хотя бы там. Она подозревала, что Этьен возьмет весь удар на себя, когда родные атакуют его вопросами. Вероятно, предвидя такой же исход событий, новоиспеченный муж наклонился к уху Валерии и произнес: «Сбежим из ресторана, как только выдастся момент. Наверняка ты уже устала от этого платья, верно?» «Еще бы!» — энергично закивала головой Валерии. «Вот только боюсь мне не справиться со всеми этими завязками в одиночку». «Как ты, наверное, помнишь, у меня есть замечательный кинжал 15 века. Думаю, он наточен достаточно, чтобы не тратить время на развязывание». «Только не платье от Веры Вонг!» — наигранно ужаснулась Валери, закрывая глаза руками. Тем временем Абель и Эндрю, так звали помощника, который сегодня сопровождал Этьена, позвали всех по машинам. Валери и Каролина Дюран поехали в машине с Абель, а мужчины — с Эндрю. До места добрались быстро. Поскольку гостей было немного, Этьен остановил свой выбор на ресторане «Жюль Верн», располагавшемся на втором этаже Эйфелевой башни. За это пусть и небольшое время Валерий успела привыкнуть к наилучшему обслуживанию. А вот Луи пребывал в полнейшем восторге от всего увиденного. «Этот ресторан награжден звездой Мишлен. Что ж, сейчас узнаем, не раздают ли их по блату. Ты только погляди, какой тут обалденный вид. Эта мебель должна стоять в музее, а не здесь». Каролина Дюран и Лоран вели себя более сдержанно, хотя Валерий больше была по душе реакция Луи. Во всяком случае, он не пытался показаться кем-то, кем не являлся. Именно за эту искренность Валерий любила его. Едва все уселись за стол, мадам Дюран учинила зятю допрос. Хотя девушка не сомневалась, что вопросы коснутся развития их отношений до свадьбы, она ошиблась. «Этьен, куда вы планируете поехать с Валерий в медовый месяц?» Первым делом поинтересовалась Каролина. «Мы пока не обсуждали этот вопрос. Как насчет Швейцарии?» Этьен повернулся к жене. «С тобой куда угодно», — улыбнулась Валерий. «Я советую поехать вам на один из островов французской Полинезии. Может, Бора-Бора. В это время там как раз начинается сезон», — со знанием дела сказала Каролина Дюран. Не иначе, как прочла в одном из модных журналов о том, что кто-то из ее любимых звезд там сейчас отдыхает. «Благодарю за совет. Мы обсудим этот вариант с Валерий». «Кстати, Этьен, вы же планируете завести с моей дочерью детей?» «Мама!» — воскликнула Валерий, но Каролина и бровью не повела. Этьена вопрос тоже ничуть не смутил. «Конечно. Не вижу в детях ничего плохого. В конце концов, мне нужен наследник». «Вот и правильно», — закивала мадам Дюран. Пока что Этьен умудрялся отвечать на вопросы так, чтобы теща осталась довольна. «Не стоит с этим тянуть. Женский век короток, но и мужской, будем откровенно, не вечен». Валерий жалобно посмотрела на Луи в надежде, что ее болтливый приятель сумеет перехватить инициативу и повести разговор в другом направлении. Поймав ее говорящий взгляд, Луи, по всей видимости, выдал первое, что пришло ему в голову. «Мне кажется, лучше оставить этот вопрос между молодыми. Помню, был у нас с Лораном один случай. К нам в агентство обратился мужчина, который захотел узнать, не изменяет ли ему молодая жена. И выяснилось, что она-то была верна, а сам он нагулял двоих детей на стороне. До сих пор не понимаю, зачем приходил?» Этьен наградил Луи тяжелым взглядом. Похоже, миллиардер, на которого журналисты отныне не могли вешать ярлыки плейбоя и убежденного холостяка, тоже не до конца понимал, зачем Луи рассказал подобную историю. «Предлагаю тост», — громко произнес Лоран и поднял бокал с шампанским. «Сегодня всех нас ждал сюрприз, и это еще мягко сказано. К счастью, сюрприз оказался приятным. С этим, надеюсь, никто не станет спорить». Луи что-то согласно залопотал, Каролина Дюран сказала «Еще бы, хотя могли бы и раньше сообщить». «Раз так, за молодоженов!» Когда бокалы опустили, Лоран начал задавать Этьену нейтральные вопросы о бизнесе и высоких технологиях, причем так, что мадам Дюран никак не удавалось вклиниться в разговор. В этот момент Валерий готова была расцеловать старшего брата. Спустя какое-то время официанты принесли первые блюда, и обстановка окончательно разрядилась. Внимание переключилось на вишесуаз, фуагра и улиток. Блюда сменялись, пока, наконец, официант не выкатил тележку со свадебным тортом. Молодожены встали, чтобы по традиции отрезать первый кусочек. «Надо закругляться, пока твоя мать снова не начала расспрашивать про детей или отправлять нас на Бора-Бора», — прошептал Этьен. «Ты со мной?» «Еще спрашиваешь. Поехали хоть сейчас». Официанты разложили кусочки торта по тарелкам. Этьен взял Валерий за руку и произнес: «Большое спасибо за то, что нашли время посетить наш с Валерий праздник. Надеюсь, вы поймете наше желание как можно скорее остаться в этот день наедине. Пожалуйста, продолжайте спокойно ужинать. И прошу, заказывайте все, что пожелаете. А мы с Валерий поедем обсуждать важные вопросы. Кто в семье будет мыть посуду и оплачивать счета за телефон?» «Ну нет», — простонал Луи, глаза которого уже блестели от выпитого. Брат Валерий коротко рассмеялся, поднялся из-за стола и пожал Этьену руку. За время ужина они как будто успели проникнуться друг к другу симпатией. «Дружище, не позволяй на себе ездить», — произнес Лоран. «Соглашайся мыть посуду через раз, не чаще». Дальше были объятия, обещания как можно скорее собраться на общий семейный ужин и прочие любезности. Переодевалась Валерия уже в самолете. Этьен помог ей справиться с многочисленными застежками. Обошлось без обещанного кинжала. А после взял ноутбук и сказал, что на обратном пути ему надо поработать. Валерия подумала, что в такой день работа могла и подождать, однако решила не настаивать. Поднявшись на борт, Этьен словно ушел в себя и замкнулся. Возможно, это был один из его фирменных перепадов настроения. «Он просто переволновался», — решила Валерия. Для мужчины, тем более закоренелого холостяка, свадьба — это огромный стресс. Решив оставить мужа в покое, она взялась за дневник Анны. «Вчера за ужином барон Дере сообщил мне, что намерен отбыть в замок Шантасе. Сосед оспаривал границы владения. Эта история тянулась уже много лет, и пришла пора поставить в ней точку».